Глава 7. Я, конечно, отстранился от Вари, но что уж теперь. После драки вилами не машут. В конце концов, поцелуй — это шалость. Если он односторонний, так сказать. Но Варя на всякий случай напомнил. Вообще-то я женат. «Не обманывай», — прищурилась Соловейчик, словно ироничная училка пыталась застукать на лжи нерадивого школьника. «Вы с ней даже не расписаны». «Это не имеет значения», — коротко мотнул я головой. «По долгу службы проблематично отношения заверить, но они все равно есть». «Андрюш, ну я же вижу, что тоже нравлюсь тебе». Варя игриво провела пальчиками по моей руке. Я поднял эту руку вверх, подзывая официанта, чтобы рассчитаться, но вспомнил, что мы в кафе-кулинарии, а не в ресторане. И расчет уже произведен был на кассе. Блин, совсем сбила меня с толку Варюха своим флиртом. Хотя не скажу, что мне не понравилось. В голове вдруг всплыло недовольное лицо Светы, оно особенно прекрасно в тихом гневе. Я про себя подумал и мысленно ей закивал. Говорю же, не понравилось. А вслух я уклончиво так произнес. «Мне много что нравится. Но тебе лучше сосредоточиться на нашем деле, а именно на Анатолии». «Ой, Андрюш, да ладно, никуда он не денется. Ты же знаешь, я за ним приглядываю». «Молодец. Когда в следующий раз он смоется из квартиры ночью, если такое случится, конечно, срочно позвони мне в гостиницу. Вот номер телефона дежурного администратора, она соединит тебя со мной». «Ну да, пока соединит, пока ты встанешь, оденешься и приедешь, его уже и близко не будет», — скривила губки Соловейчик. «Что предлагаешь?» — поскреб я бровь. «А что тут сделаешь? Попробую сама за ним незаметно проследить. Только мне машина нужна будет своя, чтобы во дворе всегда стояла и никто об этом, кроме меня и тебя, не знал. Сможешь организовать?» «Отличная идея. А Варя не промах, еще и водить умеет». Но, поразмышляв, я сказал совсем другое. «Нет», — замотал я головой, — «это опасно. А если Толя окажется нашим литератором?» «Ты же сам говорил, что мне ничего не грозит, ведь он влюблен. Не посмеет». «Да, но когда ты узнаешь его тайну, то психопат всегда выберет себя, а не любовь». «Психопат? А разве тот, кто методично убивает нескольких людей подряд, может считаться нормальным?» «Тогда Толя не литератор», — с некоторым облегчением вздохнула девушка. «Он вроде нормальный, только иногда психует, но с кем не бывает». «Все они кажутся нормальными». Мой голос, хоть и не специально, прозвучал как-то зловеще. «Ты думаешь, у маньяка на лбу написано, что он убийца? Последняя наша подопечная по громкому делу вообще судмедэкспертом работала, вскрытие жертв и экспертизы проводила. Представляешь? Помогала, так сказать, нам ловить себя. При этом с виду была вполне приличной и интеллигентной девушкой, спортсменкой-комсомолкой, что называется. А потом выяснилось, что в ней еще жила другая личность. Темная и мстительная. Вот и представь себе картину. Ей даже притворяться не пришлось. Ее первая личность искренне верила, что хочет поймать убийцу, которой сама и оказалась. Так что насчет Анатолия я бы так не обольщался. Он в подворотне на меня с ножичком напал, помнится, и ты это прекрасно видела. И вообще. Мутный он какой-то, вроде безобидный, а вроде нет. Ты что загрустила? От твоих слов, Андрей, веселья мало, вымученно улыбнулась та. Я уже начинаю бояться оставаться наедине с Толей. Пистолет бы мне, какой-никакой. Эх, жаль, что прокурорским оружие не дают. Слушай, у тебя не завалялось лишнего пистолета нигде случайно? Так спросила, будто речь шла о носовых платках. Нет, конечно. Нелегальными стволами не занимаюсь. Да шучу, хохотнула Варя. Понимаю, что это будет незаконное хранение. А ты ведь закон не нарушаешь, да, Андрей Григорьевич? Правильный весь. Девушка посмотрела на меня не то с укором, не то с не вполне понятным грустным восхищением, будто ей было дело до закона. Впрочем, что гадать. Тут явно прослеживался иной подтекст, который выражался в источаемых ею флюидах. Ха, правильный. Знала бы она, сколько я дров наломал за свою прошлую жизнь. Хотя сейчас-то я изменился. Почти. Считается, что после школьного возраста характер человека не меняется. А у меня? Нет, характер тот же остался. А ценности? Вот они немного другие стали. А ты не соблюдаешь разве? Закон этот, спросил я в шутку и получил неожиданный ответ. Нет, конечно. Как так? Вскинул я бровь и даже подвинулся ближе, чувствуя, что сейчас повествование перейдет на доверительный шепот. Но Варя отвечала в полный голос и гордо распрямив изящную спину. Ну, вот, например, улицу переходить в неположенном месте или на красный свет. Это нарушение закона? Нет. Нарушение административного закона. Все его хоть раз да нарушали. А, ты в этом смысле. Облегченно выдохнул я, отгоняя нехорошие думки про Варю и про то, на что она способна. Вот сижу я с ней, литератора обсуждаю, а может, она и есть тот серийник. Хотя вряд ли. Или нет? Тьфу, блин. Уже голова пухнет от обилия подозреваемых. И не только в этом смысле, многозначительно улыбнулась Соловейчик. Я бываю плохой девочкой. Неправильной. Но об этом давай не будем. Елена Петровна сидела на скрипучей кровати и читала. В дачном домике, в котором она была пленницей вот уже больше недели, с точного счета она сбилась, отыскалось немало старых книжек советских писателей. Это были неказистые томики в мягких обложках с непритязательными названиями. Городские рассказы, путь комбайнера, комсомольский девиз. В другой ситуации администратор не стала бы читать такую скучную и серенькую прозу, особенно после захватывающих детективов Светлицкого. Дочитав его новый том, она вообще не могла читать другие книги. Ведь в них нет таких крутых поворотов сюжета, захватывающих интриг, тайн, загадок и подробностей разных приемов, нужных в деле борьбы умелого сыскаря с преступниками-убийцами. Приходько подсела на этот, как выражалась ее знакомая филолог, литературный полуфабрикат и нормальную пищу в виде полотен текста, подробно описывающих утро в селе, росу на траве и грязь на кирзаче тракториста, уже не воспринимала. Но тут желанных книжек любимого автора, к сожалению, не было, и пришлось сесть на книжную диету. Маленькая комнатка, походившая на единственное помещение дачного домика, стала ее камерой-одиночкой. Изредка появлялся надзиратель, а единственным развлечением стало чтение. Женщина потерла запястье, на котором было защелкнуто кольцо наручников, и, гремя цепью, со вздохом перевернула страничку. Позади уже треть книги, а герой еще со двора своего дома ни разу не выходил. То на рассвет любовался, то собаку покормил, а потом рассуждал через забор с соседом. И о чем же? О труде, как о социально значимом процессе. В повести даже никого не убили, мало того, никто не поругался. И почему в книгах мужики о трудовых подвигах и пятилетках рассуждают? Недоумевала Приходько, пробегая по строкам. Ведь вообще-то у них на уме только рыбалка, бабы и выпивка. Все так говорят. Да и вообще в жизни совсем все не так, как в книжках. А вот Всеволод Харитонович правдиво писал, жизненно. Хотя и не про наше время. Уже темнело, тусклая лампочка давала мало света. Женщина подвинулась ближе к щели в окне. Через заколоченные окна пробивался прощальный лучик света, вот-вот готовый раствориться в красноте заката. «Эх, настольную лампу бы. Может, попросить людоеда?» Так она про себя называла своего мучителя. Только появившись здесь, она сочла, что он, конечно, хочет сожрать ее свеженькой, поэтому не убил сразу. Хотя и сейчас время от времени она допускала мысль, что откармливают ее на убой. А что ей было думать, вот скажите. Хотя горячее питание раз в сутки никак нельзя было назвать убойным, но для перекусов у нее всегда имелись в обшарпанном буфете магазинные сухари с немного подгоревшими корочками и маковыми зернышками внутри, круглое дешевенькое печенье и тушенка. Правда, тушенку приходилось вскрывать тупой, как валенок открывалкой. Людоед не дал ей нормального ножа. Осторожничал. Ишь, какой предусмотрительный. Приходил раз в сутки, иногда через день. Тогда женщина начинала особенно волноваться и надумывать себе всякое. А ну как его милиция повязала. Ведь это ужасно, значит он больше не придет. А кто ее вытащит тогда отсюда? Сидит как собака на цепи, да еще и окна заколочены, и дверь наглухо заперта снаружи. Сколько ни кричала, никакого толку. Только мухи внутри и слышат, да и те уже не реагируют. Даже не улетают, а нагло садятся на нее и ползают, противно щекоча шею, лоб и руки. Когда совсем стемнело, за дверью вдруг раздался глухой стук шагов по дощатому полу. «Идет», — еле слышно выдохнула пленница и зачем-то принялась поправлять слежавшиеся и столько времени нечесанные волосы. Дверь распахнулась, и на пороге появился людоед. Сегодня на нем цвета старого асфальта неприметные брюки и такая же непритязательная ветровка. Ни фасона, ни стиля. Хотя, впрочем, абсолютное большинство граждан о таких понятиях и не слыхивали. А может, он специально так одевается, неприметно, чтобы не выделяться среди серой массы. В руках людоед держал миску с вареной картошкой и торчащей из нее куриной ножкой, а на голове, как всегда, надет холщовый мешок. Сидит по размеру, и лишь маленькие вырезы для глаз связывают скрытое лицо с внешним миром. Но щелки такие крохотные, что сквозь них не виден даже цвет глаз незнакомца. Хотя иногда Елене Петровне казалось, что она раньше видела эти глаза. Но так бывает, когда много гадаешь и надумываешь себе, вот и начинает казаться то, чего нет. Людоед вошел, как всегда, молча. Поставил миску на треснутый стол и хотел уйти, но Елена Петровна вдруг выкрикнула. «Опять уходишь? Опять я здесь одна должна торчать? Сколько ты еще меня держать здесь будешь? Убей лучше сразу, ты слышишь? Что молчишь? Скажи хоть что-нибудь!» Выплеснула она накопившуюся ярость и страх одновременно и тут же сама испугалась своих слов. Ей даже захотелось проглотить язык. Лучше без него, но зато живой. А незнакомец тем временем встал, застыл словно памятник. «Вот сейчас он вытащит из кармана топор», — подумала женщина, — «и покрошит меня на кусочки». «Зачем я так сказала?» Она настолько испугалась, что ее даже не смутило, что топоры в карман не помещаются. Но людоед в карман не полез и даже не стал рычать и крушить все вокруг. Он вдруг подошел и... сел рядом. Сердце у женщины оборвалось, а потом вдруг заколотилось и чуть не выпрыгнуло из груди. Она тихо сглотнула, облизав пересохшие губы, и уже чуть слышно спросила. «Зачем я вам? А? Зачем вы меня держите?» Незнакомец лишь почти беззвучно хмыкнул, отчего колпак на его голове нелепо качнулся, сбивая прорези с глаз. Он поправил мешок, чтобы лучше ее видеть. Ткань грубая, нитки будто из соломы сделаны. «Ему, наверное, колет лицо», — подумала Елена Петровна, и тут же удивилась своей внезапной сердобольности. Тем временем незнакомец взял книжку, что читала Елена Петровна. Полистал, пропуская веером страницы через пальцы, будто хотел в чем-то уличить пленницу. Что он там ищет? План побега? Елена Петровна еле заметно ухмыльнулась. И чего ему надо? Сел на кровать и молчит. Ну, говорил бы уже что-нибудь, раз остался. Но людоед молчал. Людоед. Женщина поморщилась. Никакой он не людоед вовсе, иначе давно бы меня уже сожрал. Насильник-извращенец? Нет, тоже не похож. Не смотрит даже на меня толком. Да и давно бы уже того, этого самого. Тогда кто он? Книжек у него много здесь, конечно, будто библиотека. Может, не его? Буду лучше звать его библиотекарь, хотя нет. Елена Петровна закусила губу. Библиотекарь — это обычно женщина, а этот явно с Y-хромосомой ходит. Литератор. Точно, ага. Буду звать его литератором. Книг много, значит, литератор. Елена Петровна, обрадованная своей придумкой, улыбнулась, но тут же похолодела. Стоп. А это не тот ли маньяк, что убивает по книгам Всеволода Харитоновича? От такого предположения прошиб пот. Женщина даже прикрыла рот рукой, чтобы не взвизгнуть. Ну точно, все сходится. Вон сколько книжек, явно начитан, и Светлицкого тоже, скорее всего, читал, и убивал по мотивам его книг. Я это первое в городе поняла, потому что на зубок знаю каждую сцену из каждого романа Светлицкого. А потом с дуру пошла к Лосеву, рассказала все, а потом меня похитили. Совпадение? Нет, конечно. Лосев, паскуда, рассказал кому-то, а меня заверил, что такого не бывает, чтобы по книжкам людей резали и вешали, что я чего-то напутала, и что у нас нет маньяка. Все эти преступления совершили разные люди». «Ну да, ну да. Как же? Напутала». «Ничего я не напутала, раз меня после этого похитили». Тем временем литератор сидел и сопел. Елена Петровна набралась смелости и проговорила. «Вы можете идти. Спасибо, что побыли со мной, а то мне, правда, здесь очень скучно. Хоть волком вой». Мужчина встал и, кивнув на миску с едой, вышел. Снаружи бухнул запираемый засов. Женщина вздрогнула, а потом с облегчением выдохнула. «Я еще жива. Жива». Она вскочила с кровати и, гремя цепью, уселась на табурет возле стола с остывающей картошкой. Буря недавних эмоций пробудила у нее зверский аппетит. Что-то сводило меня с ума и ужасно бесило. Что я не понял во сне. Но когда Света осторожно потрясла меня за плечо, то сообразил, что происходит. Звонил старый советский телефон из неубиваемой зеленой пластмассы. Он стоял на прикроватной тумбочке и надрывался, будто пожар приключился, и нам срочно нужно рвать когти из гостиницы «Север». «Возьми трубку», — сонно пробурчала Света, с головой зарываясь от надоедливого дребезжащего звука под одеяло. Я нашарил рукой трубку и оторвал ее от аппарата, с облегчением ощутив, что звук прекратился. «Алло? Андрей, ты что трубку не берешь так долго?» — раздался в динамике возбужденный голос Вари. «Что случилось?» Сон как рукой сняло, и я энергично распрямился и сел на кровати. «Толя опять куда-то смылся». «Когда?» «Только что. Короче, я за ним пойду». «Чего?» — потер я глаза. «Как за ним?» «Сиди и не высовывайся. Я скоро буду». «Ага, пока ты доедешь, мы его потеряем. Все, я побежала. У меня машина во дворе». «Откуда у тебя машина?» Но ответом мне раздалось лишь тревожное «пип-пип».